за то, что я не верю в это. Прости меня, любовь, прости меня за мысли эти. Прости меня за то, что ненавижу я тебя. Прости, что потерял тебя навсегда. Прости меня, любовь, за то, что я не верю в это. Прости меня, любовь, прости меня за мысли эти. Прости меня за то, что ненавижу я тебя. Прости, что потерял тебя навсегда. За сказку то, что можно было бы простить меня. За то, что постоянно обещал день изо дня. Я был готов поклясться, что я чувствую любовь. На сердце жгло от холода все вновь и вновь. Мы мечтали об одном и том же постоянно. Я смотрелся на тебя, не верил в это тайно. И страшно даже было мне думать о том, что потеряю тебя в скором времени потом. Как ты получается нелепо все это, когда ты предлагаешь мне дружбу на смену чувству этому. Ты словно ластекаешь по моей душе по капле. А я не верю в это, говорю тебе неправда. Но все же из моей этой жизни испарилась навсегда. Так быстро даже не услышала мои последние слова, что я люблю тебя, но теперь я ненавижу и душа не дышит. Но прости меня. Прости меня, любовь, за то, что я не верю в это. Прости меня, любовь, прости меня за мысли эти. Прости меня за то, что ненавижу я тебя. Прости, что потерял тебя навсегда. Прости меня, любовь, за то, что я не верю в это. Прости меня, любовь, прости меня за мысли эти. Прости меня за то, что ненавижу я тебя. Прости, что потерял тебя навсегда.